10 июля. Долго стоим на площадке, шумно прощаемся. Дверь квартиры напротив открылась. Я успела забыть, что теперь живу не одна на этаже. Мы замолкаем. Сначала из-за двери показался белый лабрадор. Важный, красивый пес с ремешком на шее. Поводок тянется внутрь квартиры. Уставился на нас внимательным темным взглядом. «Меня жди!» — раздался оттуда мужской баритон. Вывалив длинный розовый язык, пес сел у порога, продолжая разглядывать нашу компанию. Вроде не злой, все понимающий, умный. «Ой, какая прелесть!» — всплеснула руками Ковалева, умилившись собаке. «У тебя новые соседи?» «Вероятно, да. Не видела еще никого. Сегодня заехали, наверное». Из квартиры вышел высокий статный мужчина лет под 40. В кроссовках, синих джинсах, тонкой ветровке, под которой светлая футболка, с поводком в руке. «Здравствуйте!» — хором. Встречаемся с ним глазами. И в его неподдельное удивление. Он как будто увидел привидение перед собой, замер. Встергиваю бровь с немым вопросом. С чего такая реакция? Первый раз видимся. Или он ожидал, что на этаже будет один жить? Пользуясь заминкой, разглядываю его. Симпатичный мужчина, темноволосый, темноглазый, с выразительными чертами лица. Нос с небольшой горбинкой, четко очерченные губы, квадратный подбородок. Фигура спортивная, выправка военная. Форма ему бы очень пошла. Моргнув, мужчина встряхнул головой, будто прогнал видение. «Идем», — скомандовал лабрадору. У него и голос командирский. Пес послушно поднялся и пошел рядом с хозяином. Подошли к лифту. «Ну все, нам пора». Ксюшка целует меня в щеку, обнимает. Вадим обнимает нас обеих сразу. Открываются дверки лифта. Сосед с собакой входит внутрь. Ксюша с Вадимом медлят, с осторожностью поглядывая на животное. «Заходите, он не тронет», — спокойно реагирует мужчина. «Он без намордника, мы лучше на следующем. У меня жена беременная, ей стресса ни к чему». «Ваше право», — звучит из кабинки сухой ответ. Створки закрываются. Лифт с тихим урчанием уезжает. «Это кто?» — с круглыми глазами шепотом спрашивает Ксюша. «Первый раз вижу», — пожимаю плечами. «Новосел, наверное?» «Он так на тебя смотрел?» «Не знаю, не заметила». «Заметила, но не поняла реакции. Да и не важно мне». Вадим потянулся к кнопке лифта. Не успел нажать, дверки распахнулись. Очевидно, сосед отправил его наверх. «Чудо!» — выразительно посмотрел на нас с Ксюхой Брянцев. «И еще какое!» Хохочем с подругой, уже не сдерживаясь. «Тс-тс!» — шикает на нас Вадим. «Вдруг там еще кто-то есть?» — показывает на соседскую дверь. «Точно, вдруг там жена, дети, а мы громкие. Ну все, теперь точно пока-пока. Прощаемся снова. Обещаю Ксюшке позвонить завтра». Мои гости уезжают вниз, погружая этаж в звенящую тишину. Та самая ночь. «Юльк, а Юльк?» — задорно блеснули шоколадные глаза. «А я один спать не люблю. Гусю возьми». «Да», — поддержала меня крестница. «Гусю возьми». Бедная Гуся. Сегодня эта бедная мягкая игрушка, обнимашка, стала нашим. С Дашкой оружием против двух великовозрастных мальчишек, Саши и вот этого красавчика, Жени. Мы дурачились на новехоньком диване Ковалевой. Парни его сегодня собрали, и, конечно же, мы проверили его, так сказать, на прочность. Даша прыгала, мужчины страховали ее и дразнили меня. Так что пришлось пожертвовать мягкой игрушкой крестницы. Саша уже ушел, а Женя остался ночевать. Это потому, что Ксюха, моя подруга, сегодня проводит ночь со своим мужчиной. А я присматриваю за ее дочкой. И чтобы вдруг не явился ее бывший муж и не перепугал нас Дашей, с нами остался ночевать Евгений. И он совсем был не против. Скуксился красавчик. «Я с пернатами как-то не очень. Я больше женщин люблю». «По нему и видно. Вообще кажется озабоченным каким-то. И потрогать ему надо, и потискать, и в уголочки зажать. Ладони горят от шлепков по нахалу. Но внимание бесспорно приятно. Вообще мужики хорошие, и Ксюхин Вадим, он с нее глаз не сводит. Там такая любовь-морковь, что зависть берет. И Саш хорош собой. Но я, как женщина, его не интересую. Женя проговорился, что Саша влюблен в сестру Вадима, и там все очень серьезно. И, собственно, сам Женя. Балагур, красавчик, холостяк. Аюльк, аюльк, загадочно щурясь, улыбается. А приходи ко мне на свидание, как Дашка уснет. На диван, что ли? Не, давай с кухни начнем. Я тортик порежу. Тортик медовый. А медовые тортики — моя страсть. Я подумаю. Ну а что? Девушка, я свободная. Могу себе позволить легкий флирт с чертовски привлекательным мужчиной. Укладываю Дашу спать. Обожаю свою крестницу и втайне мечтаю о такой же малышке. Наверное, с рождением этого чудесного ребенка во мне проснулся материнский инстинкт. Жду, когда девочка уснет, а потом на цыпочках выхожу из детской. Диван разложен и застелен новеньким комплектом. На нем никого. Иду на кухню. Свет выключен. На столе свечи горят. Уже не знаю, где их Женя нашел. Два блюдца с треугольниками торта. Полный стеклянный заварник. Чашки. Сам мужчина стоит спиной ко мне, сложив руки на груди, широко расставив ноги. Смотрит в окно и делает вид, что не слышал моего прихода. Любуюсь представшим мне видом, оставаясь типа незамеченной. Сзади вид такой же идеальный, как и спереди. Мощная спина, сильные, мускулистые руки, крепкий зад, длинные ноги. Ладони зачесались от желания пожамкать его булочки. Непроизвольно сжимая бедра, низ живота наполнился горячей тяжестью. Сцепляю руки в замок. Еле как подавила шумный выдох. Романтично обозначаю свое присутствие. А ты хозяйственный. Женя разворачивается, мажет меня любопытным взглядом снизу вверх, улыбается уголком губ. А у меня вообще много достоинств. С хрипотцой. Красавчик. Измена. Все подстроено. Роман о Ксюше и Вадиме. Все серьезно. Роман о Наташе и Саше. Все истории самостоятельные.